Затем настой процеживают и сливают в стеклянную посуду. Настойку, или по латыни тинктуру, не надо смешивать с настоем, так как лекарственное сырье в данном случае настаивается не на воде, а на спирту. В нашей книге цифра, например, 25,0 означает, что на 100 грамм спирта берут 25 грамм растения. При домашнем приготовлении настойки спирт заменяют водкой, но водки берут в 2 раза больше. Настаивается лекарственное сырье в теплом месте в течение 8-10 дней. Причем настойку необходимо изредка взбалтывать. Прежде чем настаивать траву или корень, их нужно хорошо измельчить. Готовую настойку процеживают и сливают во флакон. Экстракт из растения, если нет приготовленного в аптеке, заменяют в народе простым отваром, но сгущенным в горячей русской печи до половины. Причем часто отвар выпаривают в закрытой посуде, в горшке, накрытом крышкой, замазанной тестом. Так готовить экстракт необходимо при использовании эфира масличных растений. Дозы употребления экстрактов домашнего приготовления всегда равны дозам аптечных настоек. Порошки изготавливают чаще всего в металлической посуде, вместо аптечной фарфоровой, толчением растительного сырья до превращения его в муку. Хранить порошок необходимо в хорошо закупоренной стеклянной посуде. Принимать его лучше свежеизготовленным. Мази изготавливают на основах, чаще всего таких, как свиной внутренне вытопленный жир, то есть смалец, который легко всасывается в кожу человека, а также коровье масло несоленое или вазелин, лучше желтый. В основу кладут или порошок из растения, или экстракт, сгущенный отвар, или настойку, или свежий сок. Последние три формы труднее смешать с основой, чем порошок. Их необходимо тщательно длительное время смешивать, пока не застынет разогретая перед тем основа. Доза приготовления большей частью 1 к 4, то есть 1 часть растения на 4 части основы. Свежий сок. Доза употребления его всегда равна дозе настойки. Хранить его можно, добавив 20% спирта, а для некоторых растений от 30 и до 70%. Процедуры при лечении травами. Отвары растений часто используют не только для приема внутрь, но для наружного применения, такие как согревающие компрессы, ванны и полуванны. Для согревающего компресса берут простыню, лучше холщовую, намачивают ее теплым отваром указанного растения и быстро, пока она еще теплая, обертывают ею все туловище больного. Поверх этой простыни также быстро, не дав ей остыть, накладывают сухую простыню, а затем больного обертывают шерстяную ткань или шерстяное одеяло и прикрепляют ее по краям булавками, чтобы покрывала не разошлись, когда больной будет поворачиваться. Больной должен быть закутанным в течение 1-1,5 часа. Делать такой компресс лучше на ночь. После компресса все покрывала надо осторожно снять с больного, прикрывая его одеялом, чтобы не охладить. Если больной еще спит,